Глава 5. Айденион. Под кожей зудело раздражение, а на губах будто бы все еще оставался ее вкус. Призрачный, но сводящий с ума. Ведь все видение было не настоящим, лишь сон, морок. Вот, казалось бы, секунду назад она была в его руках, а теперь уже нет. Дарк глубоко втянул прохладный утренний воздух и стиснул кулаки. Всю оставшуюся ночь после исчезновения Селины он шел по ее следам, по еще свежему, тонкому флеру ее магии, которую она от чего-то не желала скрывать. Или не умела, что более похоже на правду. Ну какой колдун в здравом уме станет разбрасываться силой просто так? Только тот, который вообще не знает о том, что эта сила у него есть. Айден покачал головой. Селина казалась очень странной. И с каждым новым часом, что он обдумывал встречу с ней, ему в голову приходило все больше подозрений. А еще он вдруг вспомнил ее тихие, полные непонимания слова в самом начале вечера. «Просто у меня шарик в руках разбился». Сперва он не обратил на них никакого внимания, но мало ли что бормочет девчонка в попытке состроить из себя нежный невинный цветочек. Вот только теперь он прекрасно знал, что она и впрямь была невинна. И если хотя бы на короткое мгновение предположить, что все случившееся не заговор семей Кимиури, то что? О каком шарике говорила эта демонова фурия? Айден сжал челюсти. Девчонка не просто не выходила у него из головы. Ее магия проникла в него, вклиниваясь в его внутренний источник, перемешиваясь с его собственной хищной силой, заполняя пустоты, образовавшиеся под влиянием неизвестного рока, нависшего над драконьим родом. Собственно, ради этого Айден и пришел вчера в логово мотыльков, ради этого и решился на столь недостойный Дарка способ провести время. Вот только сила девственных колдуней была слишком хаотична и спонтанна. Никто не знал, почему так происходит, но еще лет 200 назад было замечено, что драконы, имевшие связь с девственницей человеческого рода, оказывались слишком привязаны к своей молодой любовнице. Кто-то не мог избавиться от неконтролируемого влечения их магии и крови, кто-то терял голову и вовсе после этого брал девушку в жены, вопреки законам. Такие связи не приветствовались среди крылатого племени, и это было вполне логично. В их роду и так было слишком много человеческой крови, грязные, смешанные, проклятые. Чистокровные драконы давно исчезли, именно поэтому теперь они так жаждали вернуть все, как было. Именно поэтому, по словам старейшин, драконья магия детей богов и начала вырождаться. Когда-то Айденион думал, что его это проклятие не коснется, ведь его отец как раз был последним чистокровным драконом. Вайларион Черная Смерть, так его звали. Он был императором, исчезнувшим из Новой Роялари 200 лет назад вместе с его матерью Амелион Златопламенной, первой драконицей, возродившейся из человека. Когда-то, много веков назад, с помощью магии, его родители вернули к жизни погибшее крылатое племя, драконий род, уничтоженный людьми. Но это была слишком старая история. Айден встряхнул головой, стараясь сконцентрироваться на важном. На поиске дрянной девчонки, которая, похоже, так и не вняла его предупреждением. Не стала возвращаться, ну что ж, по крайней мере, о последствиях он ее предупреждал. Наклонившись к земле в паре кварталов от логова, Дарк втянул воздух, касаясь пальцами темно-багрового пятна на камнях. Здесь ровная дорога, выжженная и выглаженная почти до состояния зеркала с помощью драконьего огня, заканчивалась. И начинались рытвины вперемешку со всяким мусором. Тут-то младший принц и почувствовал ее. Селина. Это была ее кровь. Всего несколько капель, и, к несчастью, они терялись среди огромной грязной лужи, которую кто-то пролил сюда будто нарочно. Но Эдониона невозможно было обмануть. К сожалению, теперь он ощущал аромат ее магии слишком хорошо, как прикосновение к плоти, лишенной кожи. Крылья носа дернулись, как у хищника, готового сделать последний прыжок к жертве. Айден выпрямился и осмотрелся по сторонам. Вокруг стояло с десяток домов, проверить которые не составит труда. Он чувствовал, что вот-вот найдет ее. Однако в этот самый момент воздух разорвался, вспыхнув огненно-черным вихрем, и на земле возле него оказался коленопреклоненный воин. «Джейд?» — приподнял бровь принц, уже предчувствуя дурные новости. «Ваше светлейшество, в огненный чертог собираются прибыть гости. Посол Шелаэрде со свитой». «Что? Когда?» — нахмурился Айден. «Этого еще не хватало». «Шпионы доносят, что сегодня вечером». «Что?» — ахнул принц, не веря своим ушам. «Почему без официального предупреждения?» «Говорят, в этом план. Они хотели остаться незамеченными и своими глазами увидеть, что происходит в Седьмом Королевстве и в Даркайске в частности». «Своими глазами, значит?» Прорычал Айден, и магия в его некоторого времени нестабильном источнике взметнулась вверх, отразившись в глазах, заставляя ногти превращаться в драконьи когти. Младший принц задержал дыхание, словно это могло помочь, и спрятал руки за спиной. Хвала яросветной деве, Джейд ничего не заметил. «Значит, не оставляют надежды оттяпать у нас жирный кусок земли, так?» Задумчиво протянул Айден, приходя в себя. «Так точно, ваше светлейшество», — кивнул воин, тряхнув черными волосами. Младший принц размышлял быстро. Его присутствие требовалось в замке, но оставить Селину он тоже не мог. От одной мысли об этом у него сводило мышцы, и дышать становилось трудно. Айден старался не задумываться о том, насколько серьезно образованная между ними связь. С этим он разберется потом, когда найдет беглянку. Приняв решение, принц посмотрел на Джейда и нехотя сказал: «Собери 20 дарков и прочешите все окрестности Даркайска вблизи логова мотыльков Мьюри и дальше. Особенно осмотрите вот эти дома». Он махнул рукой вокруг. «Я должен найти девчонку, которая была в логове?» Не поднимая головы, ровным голосом спросил Джейд. Айден промолчал. Его помощник всегда понимал все сходу, не зря он был его правой рукой. «И надеюсь, мне не нужно напоминать, чтобы ты молчал». Все же на всякий случай добавил младший принц. «Конечно, ваше светлейшество, можете на меня положиться», — кивнул тот и тут же исчез. В воздухе всколыхнулась магия и испарилась почти без следа. Джейд был очень сильным колдуном, но всего лишь 4-го уровня. Он был драконом, и все же магия богов, 5-й уровень, была ему уже недоступна. Айден встряхнул головой, убирая назад тяжелые черные волосы, а затем мысленно выстроил печать перехода в огненный чертог. Прозрачное магическое руно, количеством символов и завитушек, напоминающая шкуру овцы, от которой, собственно, и произошло ее название, вспыхнула в воздухе и зажглось золотом. И в тот же миг желто-красное ревущее пламя унесло принца домой. И вот после него не осталось флера, ни капли. Магия младшего принца все еще была идеальна, хотя теперь она ощущалась хозяином как гораздо более беспорядочная и хаотичная. Айден появился в чертоге через мгновение, но он еще не знал, что его там уже ждал неприятный сюрприз. Очутившись в самом центре торжественного зала для церемоний, он практически столкнулся с группой старейшин. 5 драконов, возраст каждого из которых был не менее 400 лет, склонились в почтительных поклонах. Айден был многократно моложе их, но при этом гораздо сильнее. несмотря на то, что старейшины еще имели честь видеть возрождение новой Райалари, несмотря на то, что они строили империю вместе с его отцом и матерью и обладали почти недостижимым опытом и влиянием в государстве, они были ниже его по рангу. Ведь среди них не было ни одного, в ком текла бы чистая кровь. Таких, как он, истинных драконов, в империи теперь было всего 7. Он и его братья, дети последнего сына богов, Вейлариона Черной Смерти. «Приветствуем вас, ваше светлейшество, принц Айденион», — проговорил, выпрямляясь, самый старший из 5. «Ясного дня, Мельгорион», — кивнул Айден, намереваясь пройти мимо, но чувствуя, что ему это не удастся. «Надеемся, вы находитесь в хорошем расположении духа, принц, потому что к вам пожаловали гости». Сразу же перешел к делу Мельгорион, выпрямляясь во весь рост, который, к раздражению Айдена, был больше его собственного. Глава старейшин возвышался над младшим императорским принцем примерно на ширину 2 пальцев, и все же во взгляде надменного старого дракона Айдену всегда чувствовались превосходство и насмешка, словно эти несчастные 2 сантиметра делали того умнее и сильнее. Мельгорион, или коротко Гор, не выглядел старым, хотя Айден с братьями в детстве шутили, что у главного старейшины из пасти вместо огня должен вылетать один пепел, и, судя по вечно мрачной физиономии, тот об этом знал. «Делегация из Шелаэрде должна прибыть вечером, разве нет?» Приподнял бровь младший принц, стараясь не слишком раздражаться. «Почему, сожги их всех, яросветная дева, неприятности должны непременно сыпаться на его голову в один день? Почему бы одной проблеме не подождать, пока его доведет до бешенства предыдущее? Зачем, забери их, демоны, лезть одновременно?» «Дело не в вампирах, мой принц», — заговорил, выпрямляясь, другой старейшина. «Его звали Сандралион, и он нравился Айдену больше всех. Самый спокойный и молчаливый. Поговаривали, что он сохранил несгибаемую часть своего характера еще с тех времен, когда был человеком. Но, конечно, правды не знал никто. С тех пор прошло не менее 500 лет, и только отец мог рассказать, как было на самом деле. Но он уже давно ушел вместе с матерью сквозь пространство, и никто не ведал, живы ли еще император и императрица новой Райалари. «По воле вашего старшего брата и дофина империи к вам пожаловала ваша будущая невеста, Ильнарион Ночная Искра». Айден развернулся к старейшинам так быстро, что скрипнули сапоги по начищенному полу дворца. «Какая к упырям невеста!» — прорычал он, широко распахнув глаза. «Не следует правителю Йен-Ла-Вэй выражаться подобным образом», — спокойно сказал Мельгорион, и оставшиеся 3 старейшин согласно покивали головами. Все, кроме Сандралиона. «Сегодня к нам пожалует посол вампиров, и вы можете иметь неосторожность высказаться подобным образом и при...» «Ой, закрой рот, Гор!» — рявкнул Айденион, чувствуя, как начинает болеть голова. «Что там с невестой? Я не понял. Разве я давал свое согласие?» «Не давали, ваше светлейшество», — проговорил Сандралион, бросив короткий взгляд на главу старейшин. И тот, как ни странно, решил промолчать, несмотря на то, что по рангу был выше Сандра. «Но вы же понимаете, что слово «дофина» имеет привилегирующий вес в отсутствии императора и императрицы». Айден стиснул челюсти и закатил глаза, мысленно обещая придушить Элайдариона при первом удобном случае. Брат уже явно возомнил себя императором. Поганец. Впрочем, Айден полагал также, что Элайдар таким образом изящно издевается над ним. «Однако», — продолжил Сандра, склонив на бок голову, отчего маленькое золотое кольцо в его ухе дрогнуло и сверкнуло. «Вам не стоит выгонять ее прочь. — сказал он, многозначительно взглянув в глаза принцу и мгновенно раскусив все его намерения. Айден прищурился, почти готовый послать старейшину к смертоволковой бабушке. Если бы сейчас говорил Мельгорион, принц бы так и поступил. Но Сандра ему нравился чуть больше, а остальные старейшины предусмотрительно молчали. «Почему же мне не стоит ее выгонять?» — приподнял бровь Айден. «Потому что проще изобразить капитуляцию, чтобы усыпить бдительность противника, а затем в нужный момент нанести решающий удар и победить». Говорил Сандралион, чуть склонив голову, но продолжая внимательно смотреть на Айдена. «Чем лезть на амбразуру и вызывать гарантированный удар в ответ?» Принц несколько мгновений молчал, глядя на старейшин, а те просто глядели на него в ответ, тоже не говоря больше ни слова. Они все ждали его решения. «Хорошо». Сквозь зубы выдохнул Айден, пытаясь унять огонь в собственных венах. Еще невесты ему тут не хватало. Вдовесок к вампирам, избежавшей Ааре, связавшей себя с его источником. Но, возможно, в словах Сандралиона имелся некоторый смысл. Проще сделать вид, что покорился, а потом под некоторым благовидным предлогом отослать невесту назад. Мол, не сошлись характерами или что-то в этом роде. Это лучше, чем устраивать скандал и вызывать тем самым еще больше проблем. А уж потом, когда с этим будет покончено, можно будет наведаться к старшему брату и надрать ему задницу. В любом случае, вотчина Айдена, королевство Йен-Лавэй, уже давно нуждалось в своей правительнице. И хотя Айден считал, что с этим можно было подождать еще лет 100, по правде говоря, упрочить свое положение с помощью наследников не мешало бы. Советники наперебой утверждали, что это принесло бы спокойствие на их маленький континент, но Айден предпочитал в это не верить. «Хорошо. Когда Ильнарион прибудет в огненный чертог?» Резко осведомился Айден, решив не забивать себе этим голову, раз решение принято. Теперь нужно было сконцентрироваться на остальных проблемах. Оставалось очень мало времени для подготовки к встрече посольства. Одной рукой он уже подзывал писаря и камердинера, а те, едва завидев взлетевшую в воздух руку принца, торопились поднести ему бумаги на подпись. «Она уже здесь, ваше светлейшество, и только и ждала вашего приказа, чтобы явиться». На этот раз с довольной улыбкой проговорил Мельгорион, широким жестом указывая на двери. Айден опешил от этих слов, но ответить ничего не успел, потому что в тот же миг двери распахнулись, и в зал вплыла совершенно ослепительная женщина. Конечно, он знал ночную искру. Это была совсем юная драконица, не больше 70 лет от роду. Как раз в том возрасте, когда хорошо заводить потомство. Когда тело еще не закостенело в драконьем облике, а человеческая плоть оставалась гибкой, способной легко пережить серьезные изменения. А еще она обладала редкой красотой. У нее были легкие, как серебро, белые волосы, холодные со слабым голубоватым отливом. Казалось, дотронься до них, и на пальцах останется снег. Лицо Ильнарион было узким и светлым, словно загар никогда не касался его. Ночная искра — наследница одного из сильнейших кланов. Видимо, брат решил, что союз с ней может укрепить положение Айдена как правителя островного королевства, самого нестабильного из всех 7 королевств Новой Райалари. В чем-то младший принц был с ним согласен. Когда со всех сторон тебя окружают враги, лучшее, что можно придумать в этой ситуации, это брак с наследницей клана. Вслед за ней в Дракайск переехал бы весь ее род и те, кто ему присягнул. Однако сам Айден думал иначе, и связывать себя с ветреной взбалмошной крылатой хищницей не хотел. Да, он любил женщин, но... Почему-то среди его многочисленных любовниц, представительниц его расы, как правило, было очень мало. Настолько мало, что казалось, будто их и вовсе нет. Об этом знал и старший из его братьев, и старейшины рода, и все придворные. Многие драконицы увивались за ним хвостом, буквально преследовали годами, но максимум, чего им удавалось добиться от него, короткая ночь, после которой он забывал о них так же быстро, как ветер забывает о сорванном с дерева листе. Это было проще и правильней, по мнению младшего принца, наследника огненных крыльев. Он не планировал привязываться, не хотел ощущать у себя на шее удавку брачных уз и совершенно не планировал тонуть в эротическом флёре, окружающем драконец так же, как и драконов. Но на этот раз Айден серьезно опасался, что с Ильнарион все будет не так просто, как всегда. «Свет и тьму в твои руки, Айденион огненнокрылый!» С изящным поклоном проговорила девушка, слегка присев. Принц невольно опустил взгляд, рассматривая гостью быстрым, жадным взглядом, а там было на что посмотреть. На Ильнарион сверкало черно-синее платье, будто бы сотканное из одной паутины. Тонкие нити облегали ее тело, как вторая кожа, а на их стыках сверкали мельчайшие черные алмазы. Огонь, что горел в подвешенных к потолку хрустальных чашах по всему периметру зала, отражался от этой россыпи драгоценностей, не позволяя ни на миг отвести взгляд. Но Айдену это все же удалось. Однако и за те пару секунд, что он оглядывал девушку, оценить ее высокую грудь, торчащую из декольте, он успел так же хорошо, как и узкую талию и шикарные изгибы бедер. «День и ночь в услужение тебе, Ильнарион, ночная искра», — церемонно ответил Айден, возвращая ей поклон и не думая уступать в чем-то первенство. Если она решила поразить его изящным этикетом, пусть не рассчитывает, что на него это произведет хоть какое-то впечатление. Драконица улыбнулась, из-под полных алых губ сверкнули идеальные белоснежные зубы. «Проклятье!» подумал младший принц даже с каким-то раздражением, могла бы быть хоть в чем-то не столь безупречной. Он был уверен, что при взгляде на эту женщину остановилось не одно мужское сердце. Наверняка у нее была масса любовников и среди драконов. Как пить дать, у дверей ее дома стояла очередь из претендентов на ее руку. Но, похоже, Ильнарион желала чистокровного, кого-то, в ком течет огонь истинных детей богов. Айден мысленно усмехнулся, чуть склонив голову на бок и снова рассматривая девушку. В конце концов, ничто не мешало ему развлечься с ней прежде, чем отправить назад. «Могу я предложить вам прогулку, мой принц?» Ласково проворковала девушка, тут же приближаясь к нему и без спросу беря под руку, так, словно они как минимум были много лет знакомы. «Я так давно мечтала увидеть вас воочию, что, признаться, сильно смущена». Айден приподнял бровь, сверху вниз глядя, как большая упругая грудь касается сгиба его руки, а тонкие светлые ладошки переплетаются с его кистью. Судя по блестящему взгляду серых, как осеннее небо, глаз и влажным чуть приоткрытым губам, вовсе его гостья не стеснялась. Принц глубоко вздохнул и стиснул зубы. В кровь вошел запах магии и драконьей крови, заставляющий сердце биться быстрее. Тело само собой реагировало на присутствие женщины крылатого племени, и он ничего не мог с этим поделать. Айден не любил зависеть от кого бы то ни было, и даже такое легкое, почти призрачное влияние на себя воспринимал как угрозу. Но Ильнарион об этом, конечно, знать не стоило. «С удовольствием прогуляюсь с вами, дорогая гостья», — проговорил он со спокойной улыбкой, ничуть не выдававшей разыгрывающейся в груди вьюги. «Разве что мне придется просить вас потерпеть парочку скучных встреч и несколько утомительных разговоров, которые я вынужден буду провести со своими министрами и подчиненными. Сегодня в огненный чертог прибывает делегация от Шелаэрде и требуется подготовка. «О, конечно, мой принц!» — кивнула девушка, и ее длинные ресницы затрепетали. «Я буду счастлива сопровождать вас куда угодно!» — поспешила заверить она. «Только с одним условием!» Айден бросил на нее удивленный взгляд и едва не усмехнулся. Эта женщина умела быстро устанавливать свои правила. Впрочем, как и любая женщина его племени. Увы, более высокомерные и властны, чем драконицы, могли быть только драконы. «С каким же, дорогая Ильнарион?» «Чтобы мы перешли на «ты»,» — выдохнула она и вполне натурально покраснела. Можно было аплодировать. Такую шикарную игру Айден не встречал и на театральных подмостках. «Как скажешь, Ильнарион», — кивнул он, уводя девушку через несколько залов в кабинет министров. У него и впрямь было полно дел, и если настырная девчонка с драконьим огнем в венах хочет провести этот день с ним, ее дело, а терять время Айден не собирался. Следующие несколько часов он обговаривал со своими ближайшими помощниками положение дел в Йен-Ла-Вэй и ее столице Даркайске в частности. Отдавал приказы и подписывал распоряжения. Ильнарион покладисто стояла рядом, изредка заглядывая ему через плечо, будто случайно касаясь его грудью или проводя кончиками длинных пальцев с идеальным маникюром по его ладони. Она была незаметна, но одновременно с тем забыть о ее присутствии оказывалось совершенно невозможно. Айден готов был признать, что ночная искра действует очень умело. Прямо сейчас он злился на ее неожиданное появление в его жизни уже значительно меньше. Однако день начал клониться к вечеру, и все сильнее под ребрами начинало зреть непонятное беспокойство. Айден все ярче видел перед глазами не серые глаза его новой гостьи, а другие, голубые. Те, которые он потерял сегодня утром под светом восходящего над новой Роялари солнца. «Джейд!» — выкрикнул он приказ, когда его терпение все же лопнуло. Он активировал кольцо вызова, в которое было вшито истинное имя его верного слуги и правой руки. Тут же у ног правителя появился коленопреклоненный воин. «Слушаю, ваше светлейшество». «Приказ выполнен», — спросил Айден коротко, сдвинув брови. Он был совершенно уверен, что к этому времени все должно быть сделано. Однако Джейд молчал. Достаточно долго, чтобы младший принц ощутил под желудком холодное чувство падения и последовавшей за этим пустоты. «Что-то случилось?» Наивно приподняв брови, вклинилась в разговор драконица, но Айден на нее даже не взглянул. Он смотрел только на воина, что до сих пор не поднимал головы. Сердце принца глухо било о ребра, сковывая тело дурным предчувствием. «Нигде нет», — отрапортовал слуга, заставив Айдена покрыться холодным потом. «Как это возможно?» «Что значит «нигде нет»?» «Нереально потерять одну глупую девчонку на окраине Даркайска», — твердили его ярость и возмущение. «Реально. И еще как», — твердил разум. «Ведь пропала она на окраине столицы, где шныряют банды вампиров и оборотней, где можно запросто нарваться на одержимого колдуна, голодную нечисть или работорговца. И последний еще будет самым безопасным из всех». «Бездна пламени!» — выдохнул Айден. А потом его вдруг осенило. «Родовое кольцо. Оно должно помочь. Да, оно откликается на драконью магию его рода и способно отследить ее где угодно. Вот только из-за девственной крови Селины в нем самом теперь бурлит часть силы непокорной девчонки». Родовая магия и магия девственницы временно смешались, и этим можно было воспользоваться. Айден поднял кисть, чтобы взглянуть на перстень, и отдал приказ, и внезапно вспомнил. Перстня-то у него не было. Он оставил его в кармане плаща, когда заходил в логово мотыльков. Банальная предосторожность, чтобы древний родовой артефакт не хлебнул человеческой волшбы. Пульс громко застучал в висках, дурное предчувствие усилилось многократно. Айден не обращал больше внимания ни на Джейда, ни на Ильнарион, что все еще стояли рядом и чего-то от него ждали. Возможно, даже что-то спрашивали. Он видел перед собой только девчонку, которую всего сутки назад оставил одну в комнате логова мотыльков. И она сбежала в ту же секунду. Как бы ей это удалось, учитывая, что она была почти совершенно голой, в одной шелковой накидке, не скрывающей ровным счетом ничего? Мысли и воспоминания бежали так быстро, что Айден словно вживую видел перед собой собственный плащ, брошенный на пол комнаты, и кольцо, что осталось в его кармане. Оставалась только одна надежда, что Селине удалось скрыться как-то иначе. Или его кольцо все еще пылилось в кармане во время ее побега в плаще. В обратном случае... Айден встряхнул головой, чувствуя, как мышцы прошибает холодный пот. Закрыв глаза, он мысленно обратился к перстню, пытаясь воззвать к древнему разумному артефакту, где бы он ни был. Конечно, кольцо ему не ответит, но одно Айден точно сможет узнать наверняка, надето ли оно на чей-то палец. Не размыкая глаз, принц начертил в воздухе сложную печать 4-го уровня. Говорить с металлом всегда было непросто, но родовая магия имела свои преимущества. Концентрические круги вплелись один в другой, многократно умножались и вспыхнули десятками сфер, треугольников, ромбов и шестигранников. Засветились золотом колдовские линии, едва Айден влил в печать силу, и магическое руно послало в пространство зов, ответить на который могло лишь зачарованное черное золото, из которого было отлито древнее украшение. Прошло несколько долгих томительных минут, и перед глазами принца мелькнул ответ, заставив все внутри сперва покрыться изморозью, а затем вспыхнуть ядовитым пламенем. Сердце застучало так громко, словно вот-вот выломает грудную клетку. В тот же миг Айден, не сказав никому ни слова, ринулся к окну и выпрыгнул прочь, не обращая внимания на крики позади. Оттолкнувшись ногами от каменной стены башни, где он еще недавно общался с казначеем, он полетел вниз, прямо в воздухе, обращаясь в огромного огненного дракона с черными подпалинами. Горячего и быстрого, как вулканическое пламя, дикого, как ревущая бездна. Странный поступок, опрометчивый, показывать свое беспокойство не стоило ни перед слугой, будь он даже правой рукой, ни тем более перед Ильнарион, которая могла заподозрить его в какой-то слабости. Вот только выхода у Айдена не было, а на промедление не оставалось времени, ведь теперь Айден знал, что проклятой девчонке, не выходящей у него из головы, оставалось жить не больше суток.